Когда просыпаешься утром от птичьего пения, то жизни своей не помнишь. Ей-богу, как отрезает. Особенно если проснулся в тепле и на мягком. Если снизу не хлюпает, сверху не капает и не воняет как-нибудь особенно противно. Просыпаешься от жаркого солнечного зайчика на щеке. И кажется, что вот сейчас мать придет в школу будить. Молока даст, яичницу поставит на стол. Тут главное глаза не раскрывать, зажмуриться и лежать до последнего. Стоит только увидеть небо через дырявую жесть, что висит косо и ненадежно над самым носом, и кусок толи на двух кривых жердинах вместо стены, а вместо занавески на окне колючий и сухостой перед глазом в хибару. И сразу все вспоминаешь. Весь свой беспросветный сороковник, и особенно последние три зимы, самые лютые. Тут же привычно начинает саднить покалеченная нога. И нутро горит огнем, будто уксус вчера пил весь день, а не жидкий портвишок за 30 рублей. Проснулся, поздравляю. Опять проснулся. А была ведь надежда, что уж в этот раз скрутило окончательно. Кажется, никогда еще не было так хреново, как этой ночью. Сердце то колотилось вытащенной ребехой, то совсем отказывалось биться. «Да замри ты, замри уже!» – плакал всю ночь, скрючившись в своем шалашике. Не уговорил. Значит, опять надо выползать под небо и соображать опохмелку. Где-то рядом захрустели бодылья сухостоя. Зашелестел сиплый голос. «Суки! Проститутки, твари! Довели страну!» Это Нинка тронулась на промысел. Проковыляла мимо, волоча мешок по земле и шаркая драными туфлями, в которых и зиму все протаскалось дурында. Красу свою девичью забыть не может. Надеется, что ли, завлечь этими туфлями кого-нибудь, кроме такого же конченого ханурика, как сама? «Живой!» – проскрипела Нинка, не останавливаясь. Я не стал отвечать, но на всякий случай пошебуршил тряпьем. Черт ее знает, эту Нинку. Решит, что окочурился, да еще чего доброго Толя оторвет. Гоняйся за ней потом на одной ноге. Солнышко, однако, пригрело совсем по-летнему. Наверное, уже за полдень. Пожалуй, пора и мне выползать. Инвалиды ноги кормят. Эх вы, ножки, ручки мои, позвоночки колечные. Что ж так ломит-то вас с утра, особенно под вечер? Кажется, будто вот повернешься сейчас неловко, и треснет тулово поперек и развалится на куски. Ох-ох-ох, однако делать нечего, покряхтел-покряхтел. Поднялся-таки, смотри ты. Выбрался на свет божий. Хорошо, тепло. Прям лето. И думать неохота, что скоро опять искать пристанище на холода, всю зиму трубу обнимать где-нибудь в подвале, да хавку скудную с крысами делить. Эх, в котельную бы пристроиться, как в прошлом году. Да теперь уж не возьмут. Слишком пооборвался, засинячил совсем. Ишь ты, чего вспомнилось? Котельная. Про будущее свое забеспокоился. Вот ведь что делается с человеком на трезвую-то голову. Надо бы поскорее поправить это дело. Да нечем, гадство. Ни копеечки за душой. И Нинка уже далеко вперед ушла. Всю чебурашку по главной аллее соберет. Разве ж угонишься за ней? Постой же, кобылище, я тебя с другой стороны обожму. Лесопарк у нас, слава богу, 5 километров на 4. Всегда найдется место подвигу. На пруды пойти. В такую-то погоду наверняка народ ночью на берегу бухал. А значит, и таркой какая должна остаться. Сказано, сделано. Собрал свои мешки и двинул было бодро, только чувствую хреново дело. Нога совсем отнялась. Вроде не чувствует ничего, а наступать больно. Пока это я таким манером до прудов доковыляю, да найду ли еще чего там. И до ларька оттуда не рукой подать, груженому-то. Не дай бог еще Нинку встретишь. Она паскуда ведь и отнять может. У нее это просто. Короче, куда ни кинь, кругом блин. Одеваться некуда. Выпить-то надо. Не век же тоской мается. Ладно, иду себе, а вернее сказать, шкандыбаю помаленьку. Потому как не ходьба это, а горе одно. Пыхтишь, пыхтишь, а все будто на том же месте. Сколько я так упирался, не скажу, не знаю. Может, полчаса, а может и час. У меня это бывает. Голова вроде кимарит, а ноги все идут. Потом очухаешься, а ты уже черти где и устал, как собака. Вот и в этот раз, будто шнур из розетки выдернули, а потом опять воткнули. Ничего не помню, только сердце колотится. В ушах звон и нога, как из расплавленного свинца. Не поднять, не наступить. Зато вот он, берег пруда. А он и компания подходящая. Девки еще туда-сюда, а пацаны совсем косые. За траву хватаются, чтоб с земли не снесло. Если они, не сходя с места, до такого счастья дошли, сколько же у них тут тары должно было освободиться? Только б не побили, сволочи. Что за привычка у молодежи бутылки бить? Никакой культуры.